Про Святослава Викторовича. Это антипранкер звонит давно, я вам не звонил, с праздничком вас. Взаимно. А вы знаете, что Алексей Панин с Шишаковым связались, и сейчас они вот дружат, актер знаменитый. Вы представляете? Вот да это? Они мне понимают, как-то фиолетово, блядь, потому что, ну, я не интересуюсь, чем опарыши занимаются в выгребной яме, понимаешь? Они там уже с собаками возятся. Вы представляете? Что? Панин с собакой возится, вот интимные отношения вступил. Вы представляете, что творится? Это же актер знаменитый наш. Ну, возьми, да, стреляй их нахуй, ёпта, если есть у тебя такая возможность. Как волков, блядь. Попробуй. Ты не лази в эти выгребные ямы, найди себе что-нибудь более достойное звание человека. Да, я так редко этим занимаюсь. Да не нужно, я тоже сейчас все в говне ковыряться. Я понимаю, ты был бы профессионал, так сказать. Врач-препарант. Изучал фекалии. Это твоя профессия, тебе за деньги платят. А так тебе нахуй это все нужно, это говно ты. У тебя какое образование, дружище? Ну ты вуз закончил или что? Конечно, вуз. Быстро. Слушай, ну давай совершенствуйся, читай литературу, не только по профессии, расширяй свой кругозор. Конечно, вот я же журналистика интересуюсь. Можно какие-то гениальные мысли придут в голову. Потому что гениальные мысли приходят в голову, когда сейчас в науке, на стыке наук разных дисциплин, понимаешь? Ну я вот свободное время... Расширяй кругозор. Свободное время, вот песни сочиняю, стихи. Вот я сейчас знаю, что на песни сочиняй дело не хитрое, особенно по пьянке. Я вот сейчас Михаила Веллера читаю, записывай название, купишь эту книжку, прочитай обязательно. Как называется? Михаил Веллер. Записывай, Михаил Веллер. Накануне неизвестно чего. Накануне неизвестно чего, да? Ладно, дорогая книжка, блядь, почти 490 рублей, блядь, стоит. Вот я покупал в этом... Где покупаешь? Республика у меня на Третьяковке, магазин Республика. Там вообще книги дорогие. Да, ну, купи, если хочешь, в интернете. Ну, прочти ее от корки до корки. Многие вещи тебе, я думаю, понравятся. Интересная такая книжка, да, умная? Ну, она умная, она плохому не научит. Вообще, Веллер, нам повезло, что он с тобой в одно время живет. Гениальный человек, очень умница. Давай, найди эту книжку, читай от корки до корки, на одном дыхании ее прочти. Все, давай, действуй, пока. Алло. Здравствуйте. Это Кирилл. Я вам звонил 8 дней назад, вы мне книжку еще посоветовали прочитать. Где вы ее вообще приобрели? То, что я вот... Так еще попробую, поищи Дугласа Рида. Избрание Трампа вообще, вот как вы относитесь? Ну, же не наш президент, ты понимаешь? Ну, что тебе сказать? Это американские дела, но выбрали мужика и правильно сделали. Ну, а вы вот за кого, блядь? Ну, не эту же мандавошку, блядь, а слебактерическую, ёбнутую президента США назначать. Ну, она какая-то дура, не отвечу. Трамп почитал, она почитали. Она больной человек на всю голову, больной абсолютно. А сейчас вы что читаете? Ой, сейчас много чего так. Ну, так, что-нибудь, может, посоветуете. Ой, вот это же Дугласа Рида, найди книжки там о Сионе и прочее. Дугласа Рид. А как называется? Как называется? Ну, что-то такое Сионе, но она меня обезвидела в большой комнате. Идти туда не хочется.